Да и не наше это дело, добавила она сухо. Уж ты-то, наверное, знаешь об этом больше других. Лена с оскорбленным чувством отметила, что Хлопушкина не доверяет ей. Что она пережила и что познала, что так изменило ее и придало ей эту твердость? Думала Лена. Да, была беззащитна и унижена, и вот нашла себя. Хотя все в мире противостояло ей, а я... Лена вспомнила все, что предстояло ей. И от ощущения собственного несчастья ею овладело чувство зависти к Хлопушкиной. Около 5 часов участок посетили 2 члена избирательной комиссии. Они приехали на автомобиле и долго гудели рожком, пока пробирались сквозь толпу. «Черт знает, что тут делается у вас! Митинговщина какая-то!» — кричал один из них, в то время как другой проверял пломбы, печати и списки. «Вы даете повод для кассации? Вы знаете это?» «Вам должно быть известно, что милицейские обязанности не входят в круг наших обязанностей», — отвечала Хлопушкина, дрожащей рукой приглаживая свои светлые волосы. «И вообще я не считаю возможным разговаривать с вами в таком тоне». «В каком тоне? Боже мой, при чем тут тон? Какой может быть тон?» На лбу члена избирательной комиссии собрались мучительные складки. Он снял котелок и носовым платком стал обтирать потную лысину. «Вас кто рекомендовал?» Хлопушкина смешалась. «Меня рекомендовал Гиммер», — неожиданно сказала она. «Вот как?» Член избирательной комиссии перестал обтирать лысину. «А это кто с вами?» Осторожно спросил он, платком указывая на Лену. «Это Елена Гиммер», — отчетливо сказала Хлопушкина, опуская свои белые реснички. «Вот как! Дочка Семена Яковлевича!» Член избирательной комиссии переглянулся с другим членом избирательной комиссии. И на лицах обоих членов избирательной комиссии изобразилась улыбка, полная уважительного умиления. «Очень рад познакомиться с дочерью уважаемого Семена Яковлевича!» Весь расплываясь в улыбке, сказал первый член избирательной комиссии и перенес свой пыльный котелок на изгиб локтя. «Тем более приятно видеть ее при исполнении гражданских обязанностей. Весьма лестно!» Лена, молча, не кланяясь, смотрела на него. «Ну, чудесно! Вы кончили, Сергей Сергеевич?» «Все в образцовом порядке, Сергей Петрович». В этом можно было не сомневаться. «Чудесно, чудесно. Еще раз свидетельствую, очень-очень рад». И оба члена избирательной комиссии, улыбаясь, кланяясь и пятясь задом, покинули участок. Лена не смотрела на Хлопушкину, ожидая, пока она сама объяснит все. Но Хлопушкина с тем же суховатым строгим выражением продолжала опрашивать избирателей и, видно, не собиралась ничего объяснять Лене. От долгого сидения у Лены затекли ноги, болела поясница, руки стали совсем грязными. Она чувствовала, что у нее растрепались волосы, но стеснялась посмотреться в зеркальце. А избиратели рабочие все шли и шли, и в окно, в которое уже потянуло вечерней свежестью, по-прежнему доносился глухой, неутихающий гул толпы. «Да, ей нет никакого дела до меня. Я не нужна ей», — думала Лена. Все люди, которые проходили перед урной, были точно соединены непонятной Лене суровой теплой связью, и Хлопушкина была тоже включена в эту связь, и только Лена не могла проникнуть в эту связь и не видела никаких путей, чтобы хоть когда-нибудь проникнуть в нее.